На троне сидит не кто ни попадя, а на нем сидит очень важный человек. Сам процесс сидения на табурете или на стуле, он должен был подчеркивать значение этого человека. Продолжение цикла «Краткая история вещей». Такое иерархическое сидение появилось в тот момент, когда стала развиваться социальная иерархия. Рассказывает археолог и автор курса «Как жили первобытные люди» Евгений Черленок. Поэтому троны могут быть приподнятыми по сравнению со всеми остальными стульями и табуретками. Если я подпишу кресло, что это мое кресло, то будет всем понятно, что это мое. Скоро на сайте Арзамас Академи и в приложении «Радио Арзамас». Очень удобное мягкое кресло.